Раздается звонок. Кто-то играет на пианино. Блям, блям, блям. Публика рассаживается на стульях. На подмостке, где стоит большой мольберт и стул, выходит человек с измятой физиономией, похожий на жеванный окурок папиросы. Мотнув головой, как лошадь, отгоняющая этим движением слепней, он громко прокашливается и начинает говорить. «Почтеннейшая публика!» заводит он удивительно жидким и скучным голосом, без всяких знаков препинания. «Сейчас вы увидите величайшее чудо, необъяснимую загадку природы, художника, лишившегося обеих рук, отрезанных по самые плечи, вообще говоря, безвыходная трагедия. Но вот что делает Бог. Художник этот научился рисовать ногами, и вы сейчас убедитесь в этом сами». Мотнув еще раз головой, человек с измятым лицом обращается к кому-то невидимому для публики. «Маэстро, публика просит вас выйти и показать ваше искусство». На подмостке выходит высокий, стройный человек с симпатичным лицом. Оба рукава его пиджака совершенно пусты сверху донизу, и концы рукавов заложены в оба кармана. Это и есть безрукий художник. Он кланяется зрителям без улыбки, с достоинством. Человек с мятым лицом снимает с художника пиджак и показывает публике, что руки в самом деле отсутствуют. Они вроде как подрезаны под корень. Не осталось даже самой маленькой культи. Художник садится на стул перед мольбертом. Движением ног одна об другую он сбрасывает с себя туфли. «Миша!» — говорит он тоном приказа. Человек с мятым лицом, он и есть Миша, вставляет кусок угля в пальцы ноги художника. И художник начинает рисовать ногой. Сперва на мольберте появляется что-то вроде извилистой речки. По обе стороны ее возникают деревья. Нет, это не речка, а дорожка в лесу. Потом из-за деревьев появляется солнце. «Все. Дорога уходит вдаль», — объясняет художник. «Это пейзаж». Миша снимает с мольберта лист с пейзажем. Под ним оказывается другой лист, чистый. На этом листе художник все тем же способом, углем, зажатым между пальцами ноги, резкими чертами набрасывает лицо. Маленькое ухо, маленький глаз — толстый носище, похожий на свиной пятак. В общем, преотвратительная харя. Его степенство — купец первой гильдии Тит Титыч Толстопузов, объявляет художник. Портрет — карикатура. За этим следует последний рисунок. Жирная женская морда, утонувшая в двойных и тройных подбородках, заплывшими жиром глазами в повойнике. «Благоверная супруга Тита Титыча, купчиха Хаврондя Сидоровна». Зрители смеются, хлопают. Художник встает, нашаривает ногами туфли. Измятолицый Миша, показывая на рисунки, сделанные только что художником, предлагает желающим приобрести их. Желающих не оказывается. «Недорого, купите!» – предлагает Миша. Художник стоит неподвижно. Глаза его опущены, губы крепко сжаты. «А сколько?» – вдруг спрашиваю я. Мама очень решительно берет меня за руку. Миша с изжеванным лицом бросается к нам. «Дешево, по 40 копеек за рисунок!» «Ладно, хотите, отдадим за 30. Идет?» Я смотрю на маму умоляющими глазами. «Мамочка!» Мама платит Мише 30 копеек. Художник подходит к краю подмостков. «Который из рисунков вы желали бы приобрести?» Вот когда мама показывает всю разницу между своим тактичным умением всегда и везде сказать и сделать то, что нужно, и моим неумением. Подняв на художника свои прекрасные глаза, мама говорит с хорошей улыбкой. Я прошу, чтобы господин художник